Выход пятый. Прежние, кроме слуги. Арбенин, слуге, иди. Ей. Что стоило бы вам сказать об этом прежде? Я уверен, что мне тогда иметь позволили бы честь вас проводить туда и вас домой отвезть. Я б вам не помешал ни строгим наблюдением, ни пошлой нежностью своей. С кем были вы? Нина. Спросите у людей. Они вам скажут все, и даже с прибавлением. Они по пунктам объяснят, кто был там, с кем я говорила, кому браслет на память подарила, и вы узнаете все лучше во сто крат, чем если б съездили вы сами в маскерад. Смеется. Смешно, смешно, ей-богу. Не стыдно ли, не грех из пустяков поднять тревогу? Арбенин. Дай бог, чтобы это был не твой последний смех. Нина. О, если ваши продолжатся бредни, то это верно не последний. Арбенин. Кто знает, может быть. Послушай, Нина, я смешон, конечно, тем, что люблю тебя так сильно, бесконечно, как только может человек любить. И что за диво? У других на свете надежд и целей миллион. У одного богатства есть в предмете, другой в науке погружен. Тот добивается чинов, крестов или славы, тот любит общество, забавы, тот странствует, тому игра волнует кровь. Я странствовал, играл, был ветрен и трудился. Постиг друзей, коварную любовь, чинов я не хотел, а славы не добился. Богат и без гроша был, скукою томим. Везде я видел зло, и гордый перед ним нигде не преклонился. Все, что осталось мне от жизни, — это ты. Создание слабое, но ангел красоты, твоя любовь, улыбка, взор, дыхание. Я человек. Пока они мои, без них нет у меня ни счастья, ни души, ни чувства, ни существования. Но если я обманут, если на груди моей змея так много дней была согрета, если точно я правду отгадал и лаской усыплен, с другим осмеян был заочно. Послушай, Нина, я рожден с душой кипучею, как лава. Покуда не растопится, тверда она, как камень, но плоха забава с ее потоком встретится. Тогда не ожидай прощения. Закона я на месть свою не призову, но сам без слез и сожаления две наши жизни разорву. Хочет взять ее за руку, она отскакивает в сторону. Нина. Не подходи. О, как ты страшен! Арбенин. Неужели? Я страшен. Нет, ты шутишь, я смешон. Да смейтесь, смейтесь же! Зачем, достигнув цели, бледнеть и трепетать? Скорее! Где же он, любовник пламенный, игрушка маскарада? Пускай потешится, придет. Вы дали мне вкусить почти все муки ада, и этой лишь не достает. Нина. Так вот какое подозрение! И этому всему виной один браслет? Поверьте, ваше поведение не я одна, но осмеет весь свет. Арбенин. Да, смейтесь надо мной, вы все глупцы земные, беспечные, но жалкие мужья, которых некогда обманывал я, которые меж тем живете, как святые в раю. Увы, но ты, мой рай небесный и земной, прощай, прощай, я знаю все ей. Прочь от меня, гиена! И думал я, глупец, что тронута, с тоской, с раскаянием во всем передо мной, она откроется, упавши на колено. Да я б смягчился, если б увидал одну слезу, одну, Нет, смех был мне ответом. Нина. Не знаю, кто меня клеветал. Но я прощаю вам, я невиновна в этом. Жалею, хоть помочь вам не могу, и чтоб утешить вас, конечно, не солгу. Арбенин. О, замолчи! Прошу тебя. Довольно. Нина. Но слушай, я невинна. Пусть меня накажет Бог, послушай. Арбенин. Наизусть я знаю все, что скажешь ты. Нина. Мне больно твои упреки слушать. Я люблю тебя, Евгений. Арбенин. Ну, по чести признание впору. Нина. Выслушай, молю. О, Боже, ну чего ж ты хочешь? Арбенин. Мести. Нина. Кому ж ты хочешь мстить? Арбенин. О, час придет. И право, вы мне надивитесь. Нина. Не мнель? Что ж медлишь ты? Арбенин. Геройство к вам не идет, Нина с презрением. Кому ж? Арбенин. Вы за кого боитесь? Нина. Уже ли много ждет меня таких минут? О, перестань, ты ревностью своею меня убьешь. Я не умею просить, и ты неумолим. Но я и тут тебе прощаю. Арбенин. Лишний труд. Нина. Однако есть и Бог... Он не простит. Арбенин. Жалею. Она в слезах уходит. Один. Вот женщина. О, знаю я давно вас всех, все ваши ласки и упреки, но жалкое познанье мне дано, и дорого плачу я за уроки. И то сказать, за что меня любить? За то, что у меня и вид, и голос грозный. Подходит к двери жены и слушает. Что делает она? Смеется, может быть? Нет, плачет. Уходя. Жаль, что поздно. Конец первого действия.